Глава 9. Да нормально он настроен. Если вы не в курсе, как с ним работать, это не значит, что он нормально настроен. Парень ехидно ухмыляется и выбирает знаменитую песню «Роксет». Я их репертуар еще в средних классах наизусть знала и дома репетировала. Музыка всегда меня успокаивала, наполняла энергией и уверенностью. Она и сейчас проникает глубоко в душу, затрагивая тонкие струны. Я с детства люблю петь. Переливы голоса, игра с тональностью, работа со связками — это очень долго было неотъемлемой частью моей жизни. Но со временем интересы немного изменились. Я уже не занимаюсь вокалом с преподавателями, почти не выступаю. Но сама все равно иногда выполняю упражнения и разминаюсь, пополняя репертуар. Погромче. Командую я и прикрываю глаза. Сила этой мелодии наполняет меня изнутри, даже покалывает кончики пальцев. Расслабляю руки, осторожно удерживая микрофон. Я начинаю петь тихо, привыкая к новым условиям. Слова идут от души, мягко, нежно, перемешиваются с невероятной красивой музыкой, разгоняя кровь в венах, лаская слух. Я растворяюсь в моменте, привычно полностью отдавая себя. Как делала это тысячи раз. Но сейчас осознание, что на меня смотрит Нил, безумно будоражит и не дает собраться. Несколько раз я позорно сбиваюсь с темпа, не дотягиваю до конца, но как только начинается кульминация, стараюсь выбросить из головы посторонние мысли, и даже у меня самой бегут мурашки от силы и мощи звучащей песни. Слух полностью сосредоточен на льющейся из динамиков мелодии, но неожиданно я улавливаю посторонний шум. Легкие хлопки и ободряющие выкрики. Снова немного сбиваюсь, потому что вокруг нас столпилось столько прохожих, и все они хлопают мне, свистят и пожирают меня восхищенными глазами. От их улыбок становится теплее на сердце. Когда песня заканчивается, наступает тишина, атмосфера вокруг взрывается неожиданно бурным восторгом. Народ выкрикивает слова похвалы и благодарности, и те перемежают непрекращающиеся аплодисменты. Но мне не интересно ликование остальных. Только его. И именно Нила я нахожу глазами, пытаюсь уловить реакцию. Уголки его губ слегка приподняты, а взгляд такой бархатный, теплый. Нил завороженно смотрит на меня, как будто у него самого внутри все переворачивается. «Это было сильно», — замечает он ровным голосом уже, когда мы возвращаемся к машине, распахивает дверь. «Спасибо», — скромно отзываюсь я, потому что смущена и обезоружена. До сих пор чувствую на себе тот самый его взгляд. «Ты выступаешь где-то?» «Сейчас уже нет, так, ничего серьезного. В певице не мечу», — сообщаю я, улыбаясь. Неловкость начинает понемногу овладевать мной. Он везет меня домой. Когда впереди начинает маячить крыша папиного особняка, на душе мгновенно тяжелеет и тускнеет. Неужели это все? Мне хочется прямо сейчас узнать, позвонит ли Нил мне или нет. Испытываю странное чувство, и оно не дает мне покоя. Я никогда не испытывала ничего подобного. «Спасибо за компанию. Я чудесно провел время», — произносит Нил, когда мы останавливаемся у ворот. «Обращайся», — отзываюсь я и прикусываю язык. «Обращайся? Серьезно? Нет, ну я же могла сказать что угодно, но обращайся». «Я, возможно, обращусь», — улыбается Нил. «У тебя чудесный голос. Рада, что ты оценил. У меня много лет ушло на все это». «Они не пропали даром. Кстати, ты кое-что забыла на заднем сидении». «А? Я?» «Нет, я ничего туда не...» Закрываю рот, потому что уже успеваю оглянуться. На кожаном сиденье лежит букет. Меня нехило так тряхануло. Он мне цветы подарил. Я даже не пытаюсь разглядеть бутоны. Поворачиваю голову и потрясенно смотрю на Нила. Он ведь никуда не отлучался, значит, букет находился здесь с самого начала. «Извини, если неуместно. Мне не хотелось стать первым твоим мужчиной, кто поленился тебя немного порадовать». Внутри меня что-то происходит. Необъяснимое. Как будто слабость всего на секунду окутывает тело и где-то в районе желудка коротко вибрирует. Дыхание становится слишком резким и таким громким. Я боюсь, что Нил услышит. А еще я очень переживаю, чтобы не совершить или не сказать какую-то глупость. «Спасибо, это очень неожиданно. Когда ты приехал, они уже лежали сзади?» «Да». «Я даже не заметила». «Ну и хорошо. Зато у тебя сейчас глаза блестят». Смущение разливается на моей лице розовой краской. И я, как ни пытаюсь, не могу придумать повод осторожно продолжить разговор. Мне очень не хочется, чтобы Нил сейчас уезжал. Он на меня так смотрит. С необъяснимой тоской. Почему в его взгляде столько печали? «Ты здорово разбираешься в оборудовании. Я пытаюсь хоть как-то продолжить разговор. «Пустяки», — отмахивается Нил. «У меня дома тоже оно немного барахлит. Планирую к выходным вызвать мастера». «У тебя оборудование дома?» «Да, папа подарил. Очень давно. Мы кое-что заменяли по необходимости, но сейчас там что-то не так». Нил расслабленно откидывается на спинку сиденья, о чём-то размышляет. Он всегда такой серьёзный, холодный, даже немного строгий, а теперь словно сомневается в чём-то. «Арин, я бы с радостью предложил взглянуть, возможно, разберусь, в чём там дело, но, боюсь, это немного неуместно». Я вдруг вскидываю голову. «Как неуместно? Очень даже уместно. Есть повод задержать его хотя бы на полчаса, да и поболтать в спокойной домашней атмосфере». «Почему?» — цепляюсь я за предложенную соломинку. «Да плевать, что это неправильно. Плевать, что я не должна была ему звонить, напрашиваться, прогуляться и провести со мной время. Всё это неважно. Нил здесь». Он сам предложил приехать. Меня гложет тревога, что Нил никогда больше не позвонит. Это немного странно, да и родители твои не поймут и не оценят. Хотя мне совершенно не составит труда осмотреть аппаратуру. Если я не предложу, буду чувствовать себя неловко. «Ну, если тебе действительно не сложно, я буду очень признательна за помощь». «Но он ведь не откажется, правда?» «Ты уверена, что это никого не поставит в неловкое положение?» «Конечно», — уверенно киваю я. «В выходные также приехал бы мастер и осмотрел. И то, если я найду выходные время». «Хорошо. Давай я гляну».